Глава 4. Кира. Когда я вернулась в галерею, мероприятие оказалось в самом разгаре. Стянула с себя пальто и направилась к бару. Сейчас мне хотелось забыться, а мои размноженные, перекошенные от боли и страдания лица совсем не помогали в этом. После 4-го шота текилы я услышала за спиной голос Джейка. «Ты вернулась?» Он подошел ко мне сзади и обнял. «Я очень рад». «Я тоже», — сказала не совсем трезвым голосом. «Смотрю, ты времени даром не теряла». Джейк удивленно посмотрел на коллекцию пустых рюмок передо мной. «Да вот, пытаюсь отделаться от чувства собственной жалкости», — пробормотала я заплетающимся языком. «Сидят девушки на картинах». Я обвела руками зал. «Они какие-то жалкие, не находишь». «От чувства жалкости, значит?» Джейк скептически скрестил руки на груди. «Такое слово вообще есть?» «Из нас двоих?» Показала пальцем на него, потом на себя, потом опять на него. «Только я издаваемый писатель, так что...» Не нашлась, что сказать. Текила приятно согревала. «Думаю, тебе уже хватит», — серьезно сказал Джейк. «Ну, как скажешь. Я взяла со стола последний шот и залпом осушила. Ты же мужчина и все такое. Как я могу спорить?» Джейк одарил меня хмурым взглядом. Он посмотрел на мои туфли, которые уже порядком мне надоели. «Я взял твои любимые кеды». Он протянул мне пакет. «Подумал, что ты весь вечер не выдержишь на этих шпильках». «О, Джейк, спасибо! Какой он все-таки милый и внимательный. Пора уже прекращать быть стервой и взять себя в руки». Я быстро переобулась прямо около бара и сразу почувствовала себя гораздо лучше. «Пошли, я познакомлю тебя с владельцами галереи». Джейк взял меня за руку и потянул за собой. «Представляешь, несколько человек уже захотели купить мои работы». Парень весь светился от счастья. «Распродай их все!» — весело подмигнула я. «Особенно ту, на которой меня имеет своими тентаклями какой-то монстр из японского хентая». «Ну уж нет», — уверенно заявил Джейк. «Ее мы повесим у себя дома, в гостиной, чтобы люди, приходя к нам, сразу понимали, с какими сумасшедшими имеют дело». Я засмеялась. Остаток вечера я провела в компании Джейка. К нам постоянно подходили все новые знакомые и незнакомые люди, спешившие выразить восхищение его работами. Через 2 часа я уже не могла сдерживать зевки, когда в очередной раз обменивалась любезностями с потенциальными покупателями. Периодически люди спрашивали, не я ли изображена на картинах. Сначала это жутко смущало меня, но когда меня спросили об этом в 10-й раз, я лишь вежливо улыбнулась и кивнула. Поток бесконечно сменяющих друг друга людей лишь немного отвлекал меня от мысли о Кирилле. Казалось бы, я уже давно должна была привыкнуть к его непроходимому самодурству и жестокости. Однако я ожидала чего-то другого. Конечно, с моей стороны было глупо надеяться на раскаяние, на сожаление. Неужели я и правда думала, что он прилюдно попросит у меня прощения? Бред. Постепенно посетители галереи начали расходиться. К нам подошла Лия. «Ну что, какой улов?» — обратилась она к Джейку. «Весьма неплохой», — он победно улыбнулся. 4 картины уже купили, и еще есть 3 предложения, но покупатели пока не уверены. «Поздравляю!» — закричали мы с Лией и набросились на Джейка с объятиями. «Эй, вы меня сейчас задушите!» Парень неловко отстранился. Меня всегда забавляло, как легко его можно было смутить. «Я сейчас сбегаю за 3 бокалами шампанского, и мы вместе выпьем за успех!» — прощебетала Лия и умчалась в сторону бара. «Это все благодаря тебе», сказал Джейк, проникновенно глядя мне прямо в глаза. «Спасибо тебе». Мне стало неудобно. Я не знала, что ответить. Румянец тронул мои щеки, и я не придумала ничего лучше, как встать на носочки и поцеловать парня в губы. Он ответил мне нежно и страстно, обвивая руками талию. Поглаживал мою спину, отчего мне стало тепло и уютно. Потом он вдруг отстранился. «Послушай, я понимаю, что ты устала и, наверное, хочешь домой». Он слегка улыбнулся. «Но я бы хотел пригласить тебя в ресторан». «Прямо сейчас?» Я не смогла скрыть тоску в голосе. «Может, закажем домой еду и посмотрим фильм?» Звучит заманчиво. Он сделал вид, что раздумывает. «Но не сегодня. Прошу тебя, составь мне компанию». Парень с надеждой посмотрел на меня. «Ну ладно», — выдавила я. В этот момент к нам подошла Лия с 3 фужерами шампанского. Раздала каждому из нас по бокалу. Мы чокнулись и одновременно произнесли. «За победу!» — сказала Лия. «За мечты!» — сказал Джейк. «За нас!» — сказала я. Когда Джейк ушел попрощаться с хозяевами галереи, Лия прищурилась и посмотрела на меня. «Чего тебя так долго не было?» — хитро спросила она. «Да так», — щеки предательски порозовели. «Хотела прогуляться, развеяться». «Ну и как удачно?» «К чему она клонит?» «Подруга как-то странно смотрела на меня». «Нормально сходила, что ты пристала?» Я избегала смотреть ей в глаза. Решила перевести разговор на другую тему. «Ноги ужасно устали, не понимаю, как ты ходишь в этих туфлях?» «Годы практики», — самодовольно заявила она. «Завидую твоей опытности», — я закатила глаза. «Представляешь, Джейк заставляет меня тащиться с ним в какой-то ресторан. Больше всего мне сейчас хочется оказаться дома, на диване». «Ой, хватит быть такой скучной», — перебила меня подруга. «Иди развейся со своим успешным парнем. Он старался ради тебя, между прочим». «Ну да, наверное, ты права», — промямлила я. К Лее сзади подошел какой-то невысокий незнакомый мужчина и обвил ее талию своими крепкими руками. «Ну что, красотка, ты готова покинуть вечеринку?» — спросил он приятным низким голосом. «Да, самое время», — томно ответила подруга. Потом перевела взгляд на мое озадаченное лицо. «Ах, да, это Трип», — показала она на мужчину. «А это Кира, моя подруга». «Приятно познакомиться», — пробасил новый друг Лии. «И мне», — пораженно пискнула я. «И когда только подруга успевает знакомиться со всеми этими умопомрачительными красавцами?» «Ну все, нам пора», — подмигнула мне Лия. «Повеселитесь, голубки», — добавила она по-русски. «И вы тоже», — ухмыльнулась я, глядя вслед этой парочки. Ресторан, в который так настойчиво зазывал меня Джейк, оказался баснословно шикарным и дорогим. Обычно мы предпочитали места куда скромнее. Пока мы шли к своему столику, я с ужасом думала, что салат в этом заведении может стоить, как мой недельный заработок. «Вот ваш столик», — указала нам хостес на уютный столик возле стены. «Приятного вечера». Когда она ушла, я повернулась к Джейку и шепотом спросила. «Признавайся, ты почку продал на черном рынке? Или твои картины и правда настолько хороши?» «Ни то, ни другое», — хитро ухмыльнулся он. «Просто хочу, чтобы этот вечер был особенным». Он взял мою ладонь в свою руку и проникновенно посмотрел на меня. Я, несколько смущенная его внезапной чувственностью, опустила взгляд и стала изучать меню. Когда принесли наш заказ, Джейк встал и, извинившись, ушел в уборную. Через несколько минут я услышала, как заиграла моя любимая песня Ланы Дель Рей «Blue Jeans». Стала рассеянно подпевать словам. «I will love you till the end of time». «Я буду любить тебя до конца времен». «I would wait a million years». «Буду ждать тебя хоть миллионы лет». «Promise, you'll remember that you are mine». «Обещай, что будешь помнить, ты мой». «Baby, can you see through the tears?» «Дорогой, ты видишь сквозь слезы?» «Love you more than those bitches before». «Что я люблю тебя больше, чем тех козлов до тебя». «Say, you'll remember, say, you'll remember». «Скажи, что не забудешь, скажи, что будешь помнить». «I will love you till the end of time». «О том, что я буду любить тебя до конца времен». В этот момент показался Джейк. На его лице застыло какое-то отчаянное выражение. Он подошел к нашему столику, но не стал садиться. «Эй, они включили мою любимую песню, представляешь?» — радостно сообщила я. «Представляю», — тихо ответил Джейк. «Ну, что ты стоишь, садись уже. Тут столько всего вкусного принесли». Я обвела глазами стол. «Надеюсь, нам не придется мыть посуду, чтобы расплатиться». Джейк продолжал молча стоять около меня. Потом слегка смущенно улыбнулся и... «О боже!» Опустился передо мной на одно колено, достал из кармана брюк маленькую черную коробочку и открыл ее прямо перед моим изумленным лицом. Я просто остолбенела. «Кира, я буду любить тебя до конца времен», серьезно сказал Джейк, цитируя слова моей любимой песни. «Что бы ни случилось, я прошу тебя сделать меня самым счастливым человеком на земле. Пожалуйста, стань моей спутницей на всю жизнь. Стань моей женой». Мне показалось, что из моих легких исчез кислород. Щеки стали пунцовыми. Я глупо моргала, хватая ртом воздух. Казалось, я была маленькой золотой рыбкой, которую с очком вытащили из аквариума и не спешили вернуть обратно. Я задыхалась от потрясения. Взгляды всех гостей ресторана были обращены к нам, а я, черт возьми, не могла произнести ни слова. Перед глазами совсем не кстати возник образ Кирилла, страстно целующего шикарную блондинку. Зачем я про него вспомнила? Пожалуйста, только не сейчас. Я почувствовала, как слезы покатились по моим щекам. Сегодняшний день просто изнасиловал мою нервную систему потрясениями. Я была в полнейшем шоке и совершенно не знала, что ответить этому замечательному, самому лучшему человеку в мире, стоящему передо мной на одном колене и с надеждой заглядывающему в лицо. В голове роилось столько противоречивых мыслей. Я была совсем недостойна его, Джейка. Кирилл был прав. В каждой паре есть человек, который тащит на своем горбу другого. И в нашей с Джейком паре это был он. Это он постоянно прощал меня, постоянно смирялся с моей отрешенностью и нерешительностью, лечил мои раны, успокаивал душу. И вот сейчас он в очередной раз доказал всю глубину своих чувств. Но неужели я настолько бесчувственна, что позволю себе одурачить его и в этот раз? Позволю ему, такому чистому и светлому, провести жизнь в компании моей тьмы, моих демонов? Нет, я должна все прекратить сейчас же. Затянувшись в тишине, мне казалось, что секунды моего колебания становятся физически ощутимыми. Я заглянула в его искрящиеся зеленые глаза и, не отдавая себе отчета в действиях, открыла рот, чтобы сказать «нет». Но потом перед моим внутренним взором снова возник Кирилл. Больше всего на свете мне не хотелось его видеть. Только не в этот момент. Вечно он все портит, чертов козел. Замотала головой, пытаясь избавиться от своего демона. Выражение лица Джейка резко изменилось. Видимо, он принял мои навязчивые движения за отказ. На секунду мне показалось, что он сейчас расплачется. Боль и растерянность промелькнула в его глазах. Тогда я, ощутив болезненный укол совести, внезапно выпалила. «Да!» Люди зааплодировали, а Джейк расплылся в улыбке облегчения. Он взял кольцо и натянул его мне на палец. Оно идеально подходило. Такое блестящее, элегантное, с огромным сверкающим камнем, оно сразу будто сделало мою руку невыносимо тяжелой. Джейк поднялся и поцеловал меня. Мои слезы сейчас как нельзя кстати подходили к трогательному моменту. Но никто, кроме меня, не знал их настоящую причину.